Он сделал все, что мог. Автор Василий Ардамацкий. Прежде всего о том, как родилась эта повесть, как попали ко мне лежащие в основе повести дневники и другие материалы. В 1958 году, совершая на автомашине поездку по стране, я заночевал в старом русском городе Острове. Устроился в гостинице и отправился бродить по городу. Выйдя к реке, остановился в удивлении. Представьте себе довольно безлюдный к вечеру маленький городок, деревянные дома в садах, и вдруг перед вами мост, словно перенесенный сюда, скажем, из Ленинграда. Могучие стальные упоры, цепи, гранитные тумбы. Итак, я рассматривал мост. Рассматривал и дивился, зачем нужно было на этой тихой речонке воздвигать такой непропорционально величественный мост. Он был явно дореволюционной постройки. Не ввело ли в заблуждение Петербургский департамент то обстоятельство, что эта речонка носит название «Великая»? Возле меня остановилась пожилая женщина с авоськой, набитой книгами. «Что вас так интересует?» — спросила она, и дружелюбно, и в то же время немного настороженно. «Красивый у вас мост», — ответил я. «Вы приезжий?» Вопрос прозвучал уже более настороженно. Я решил сразу же все прояснить. Сказал, что я не столько приезжий, сколько проезжий, что я писатель, совершаю поездку по стране, что остановился здесь в гостинице. Я назвал свою фамилию, мы познакомились. Ольга Михайловна Никишина, так звали женщину, почти 40 лет проработала в библиотеке. Теперь она на пенсии, приехала в Остров на лето, живет у давней своей подруги, у которой тут домик. Мы разговорились о том, о сём и, конечно, о литературе. Вдруг Ольга Михайловна спрашивает. «Не хотели бы вы прочесть один дневник, очень любопытный человеческий документ, относящийся ко времени войны?» Я согласился. Ольга Михайловна задумалась. «Вот не знаю только, как практически это сделать. Документы хранятся в Пушкинских горах у моей двоюродной сестры». Ольга Михайловна улыбнулась. «Война, знаете, разбросала не только людей, но и их имущество». Я сказал, что если материалы, о которых она говорит, действительно интересны, я съезжу в Пушкинские горы, тем более, что это не так далеко. И, наконец, я попросту не прочь еще раз побывать в тех заветных местах. «По-моему, записи очень интересные, хотя я и не все прочитала». На рассвете я мчался на юг от острова. В кармане у меня лежало письмо от Ольги Михайловны к ее двоюродной сестре. Спустя полтора часа мой «Москвич» уже трясся по булыжной мостовой Пушкинских гор. В столь раннее время являться к незнакомым людям неудобно, и я поехал в Михайловское. На поляне перед Пушкинским домом просыпался лагерь экскурсантов. Это были школьники из Ленинграда, приехавшие к Пушкину в двух автобусах. С воинственными криками, размахивая полотенцами, как флагами, они бежали умываться к реке Сороть, где им открывались описанные великим поэтом волшебно красивые безбрежные русские просторы. И два еще чуть подернутых туманом озера, носящих странные названия «Кучане» и «Малинец». Потом я вместе с ленинградскими ребятами ходил по дому-музею. Здесь ребята не шумели и держались вместе. Им было очень интересно, и они забыли обо всем на свете. Увлеченный свиданием с этим святым местом русской земли, я не следил за временем. Первый раз посмотрел на часы, выйдя из Пушкинского дома. Было уже половина двенадцатого. Можно ехать в Пушкинские горы. Нахожу домик, указанный на конверте. Он стоит на боковой улочке. В окнах пламенеет герань. Тернистый дворик так зарос травой, что собачья будка выглядит как дом, крыша которого еле видна из-за деревьев. Та женщина, которой писала Ольга Михайловна, оказалась еще довольно моложавой, но весьма необщительной особой. Прочитав письмо, она сказала. «Наконец-то!» Прошла за перегородку и вскоре вынесла оттуда перевязанной бечевкой небольшой сверток. «Ольга вечно собирает и хранит всякое старье», — сказала она. «Хорошо, что она вспомнила. Не сегодня-завтра я бы выбросила все это». Выехав из Пушкинских гор, я остановил машину. Мне не терпелось посмотреть, что там в свертке. Я развернул его. В нем были мелко-мелко исписанные листки бумаги самого разного формата. Из записной книжки «День за днем», из ученической тетради в клеточку и даже из какого-то немецкого офицерского дневника. И хотя почерк был четким, Читать записки было очень трудно. Бумага пожухла от времени, чернила выцвели, а на многих, очевидно, подмоченных листках строчки расплылись и еле проглядывались. Записи были сложены непоследовательно. Я прочитал несколько листков и понял, что в мои руки попал действительно интересный материал. Я решил снова ехать в остров, чтобы узнать у Ольги Михайловны все, что ей известно о происхождении этого свертка. Рассказ Ольги Михайловны Никишиной. К началу войны я жила в Пскове. Произошло какое-то горькое недоразумение с эвакуацией нашей библиотеки, и я со своими книгами осталась в тылу у гитлеровцев, рвавшихся тогда к Ленинграду. Но спасти библиотеку все равно не удалось, она сгорела. А я в результате событий, о которых долго и незачем рассказывать, оказалась в маленьком литовском курортном городке, где меня приютила русская семья, состоявшая из двух сестер, женщин примерно моего возраста, и глухонемого паренька, приходившегося им племянником. Обе сестры еще до революции получили в Петрограде высшее педагогическое образование, но преподавательской работой не занимались. У них был домик, и они зарабатывали тем, что держали на пансионе курортников. Только в 40-м году, когда Литва стала советской, они получили возможность учительствовать в местной школе и были очень счастливы. С приходом гитлеровцев они это счастье потеряли. Теперь они промышляли портняжничеством, и я им помогала. Глухонемой паренек по имени Сережа был сыном их сестры, умершей перед самой войной. В этой семье я и прожила вплоть до прихода наших войск. И вот как раз примерно за неделю до освобождения случилась история, связанная с этим свертком. Быстро набрав их целое ведро, мы возвращались обратно. Сережа с ведром ушел вперед, а я присела на пенек отдохнуть, задумалась. Вздрагиваю от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Озираюсь по сторонам и вижу, что в трех шагах от меня из чащи молодого ельника на меня смотрит человек. У него была светлая шкиперская бородка, обрамляющая еще довольно молодое и красивое лицо. Смотрим мы друг на друга и не шевелимся. Потом он издали здоровается со мной на хорошем немецком языке, называя меня бабушкой, гроссмутер. Сама не знаю почему, но я решила, что он русский, и спрашиваю по-русски. «Кто вы такой? Что вам нужно?» Услышав русскую речь, он буквально отпрянул, но затем вышел из ельника и приблизился ко мне. «Вы русская?» «Да». «Как вы сюда попали?» «Длинная история. В общем, эвакуировалась из Пскова. А вы?» «Я тоже русский, и тоже советский русский». Он помолчал, а потом решительным движением протянул мне сверток. «Прошу вас спрятать это». Я механически взяла сверток. «Как ваша фамилия? Как вас зовут?» Я ответила. «Ольга Михайловна, огромная к вам просьба, сохраните это. Не бойтесь, в свертке одни бумажки, которые кроме меня никого интересовать не могут, а мне они дороги». Я испугалась. Он это заметил и, волнуясь все больше, начал умолять меня выполнить его просьбу. Я согласилась. Он спросил, где я живу. Когда мы прощались, он сказал: «Если я не приду за свертком, поступайте с ним как хотите». И исчез в густом ельнике. За свертком он так и не пришел. Когда я уезжала обратно в Псков, это было уже в начале 45-го года, приютившим меня сестрам сказала, чтобы они, если кто-нибудь будет меня искать, сообщили мой псковский адрес. В Пскове я прожила недолго, перебралась в Ленинград, потом несколько лет работала на Дальнем Севере, снова вернулась в среднюю полосу, работала в Витебске, в Велиже. Но куда бы меня ни забрасывала судьба, я обязательно сообщала свой новый адрес туда, в Литву. За свертком так никто и не пришел. В конце концов, собираясь снова уехать на Дальний Север, я попросила мою двоюродную сестру, к которой вы ездили в Пушкинские горы, поберечь у себя сверток, и ее адрес снова сообщила в Литву. Ну и сюда за ним, как видите, не пришли. Хорошо, что он уцелел и сможет вам как-то пригодиться. Дорогая Ольга Михайловна, вот повесть, которая написана только потому, что случай познакомил меня с вами, и вы дали мне в руки этот небольшой сверток. Записи, сделанные с двух сторон на листках из записной книжки «День за днем». 21 июля 1940 года. Сегодня во второй половине дня прилетели в Ригу. А завтра уже на автомашинах мы поедем в столицу Литвы, Каунас. Сегодня же Народный Сейм Латвии принял решение об установлении в республике советской власти и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять Латвию в семью республик Советского Союза. В связи с этим в Риге происходила бурная и радостная демонстрация населения. Мы наблюдали ее с балкона советского посольства. Все было похоже на наш 1 мая. Оркестры, веселый шум, красные флаги. Только лозунги написаны на непонятном языке. Демонстрация продолжалась до позднего вечера. Ночевали в гостинице. Моим соседом оказался страдающий астмой пожилой дядька по имени Пал Палыч. Еще в Москве мне сказали, что он специалист по валютным делам и едет в Литву, чтобы помочь ликвидировать там валютную неразбериху. Он долго не мог уснуть, охал и очень шумно дышал. Я спросил, не нужно ли ему помочь, и он ответил. «Это у меня от волнения разыгралось! Такое дело, такое дело! Ты понял, чудак, что присутствуешь перед лицом самой истории?» «Похоже на наш 1 май», — сказал я. И вдруг Пал Палыч разозлился. «Чудак ты! Тысячу раз чудак! Ты же не понимаешь, через какой порог переступает тут целый народ, из какой жизни в какую он делает шаг! Ты даже представить, чудак, не можешь, как тебе повезло!» Я стал об этом думать. В Литве происходит то же, что и в Латвии. Пал Палыч прав. Чем больше я знакомлюсь со здешней жизнью, тем глубже понимаю всю важность происходящего. Но вот вопрос, повезло ли мне, что меня послали сюда? Пожалуй, лучше сказать так. В одном повезло, в другом нет. В чем же повезло? Командировка дала мне возможность вырваться из-под родительской сверхбдительной опеки. Дорогие мои папа и мама, вы, конечно, старики неплохие и всегда желали мне добра, но если бы я во всем следовал вашим указаниям, из меня выросло бы довольно чахлое деревце. Но я вступил в комсомол, я занимался спортом вопреки вам, я дружил с ребятами, которые нравились мне, а не вам. Словом, вопреки вам я делал многое. И сейчас, как никогда, понимаю, какой опасностью для человека в пору его созревания является слепая родительская любовь к своему единственному чаду. Человеку предназначено жить среди людей, а не становиться гордой достопримечательностью так называемой хорошей семьи. В общем, чем больше я пробуду здесь без вашей опеки, тем лучше будет для меня, любимые мои папа и мама. Из всех молодых инженеров-экономистов послали в командировку именно меня. Это значит, что меня уважают и что мне доверяют, если, конечно, не прав Лёшка, сказавший, что выбор пал на меня только потому, что я хорошо знаю немецкий и английский языки. И, наконец, главное. Тему диссертации я выбрал, сознаемся, никудышную. Нелепо решать экономические проблемы по данным одного, пусть на сегодня, самого совершенного станка. Этот самый совершенный станок завтра может оказаться безнадежно устаревшим вместе с моей диссертацией. Но опять же, родители мои любимые сделали все, чтобы меня приковать к этому станку. И только потому, что тогда моим научным руководителем станет давний друг дома Сергей Емельянович Ратецкий, известный в институте по прозвищу «Чародей малых наук». А теперь я послушаю совета старикана-великана профессора Боголепыча и темой диссертации сделаю то, чему я буду свидетелем здесь, в Литве. Переход капиталистической экономики производства в социалистическую. То, что я уже узнал, необыкновенно интересно. Другой, совершенно другой мир. И экономика точно в зеркале. Все наоборот. Далее листки записной книжки испещрены беглыми краткими пометками на ходу. Очевидно, очень быстро летевших дней. Например, такими. Совещание 18. Иметь данные по всем смежникам. «Жимайте справ, все дело в сырье. Телеграфировать в Москву. Срочно командировать Айдутиса в Таллин за моторами. Ответить на письмо мамы обязательно. В ЦК в 14 иметь наметки плана. Баня во что бы то ни стало. Колпаса уволить, хватит. Аварии не случаются, их делают люди. Выражение инженера П. Хоть землетрясение, ответить маме. Если бы она знала, как нерегулярно принимает пищу ее несравненный Владик. С перестановкой оборудования чушь, если не вредительство, замаскированное революционной декламацией. До опыта ленинградцев еще надо дорасти, дорогие мои товарищи литовцы. Ответственность за учет возложить на Яниса, он потянет. Они словно тоскуют по прежнему хозяину-фабриканту. Очевидно, дело в том, что на фабрике нет крепкой хозяйской руки. ЛС хороший дядька, но шляпа. Оно и понятно, в подполье директоров фабрик не готовили. Но где же выход? Ответить маме, свинья я, и больше ничего. И только одна запись подробная, она на последней странице книжки. Сегодня похоронили Влада Санничкуса, человека с горячим сердцем, бойца за свободную Испанию. 50-летнего энтузиаста новой жизни. Уже известно, его убил враг, самый настоящий враг. Кто он, мне еще не сказали, но намекнули, что я его хорошо знаю. Ну вот, первый раз в жизни я вижу наяву тезис политграмоты о классовой борьбе. И когда этот тезис — кровь человека, убитого только за то, что он хотел добра своему народу. В тот последний свой вечер Влада, прощаясь, сказал мне: «Наши дела, юноша, идут хорошо, а это значит, что врагам нашим плохо, и отсюда вывод для нас — смотри в оба». Точно он чувствовал что-то. Потрясающе сказал на кладбище директор фабрики: «Наших могил много, но мы живем, и теперь уже никакая сила не убьет нашу свободную жизнь». Просили выступить меня как человека из Москвы, я отказался. Что я мог сказать? Они называют меня человеком из Москвы. У них это звучит почти как святой человек. А я человек из Москвы только согласно штампу прописки в паспорте. А во всем громадном смысле, который они придают этим словам, я называться так попросту не имею права. Я как будто знаю, из чего складывается экономика производства, но что я знаю еще? До ужаса мало, до ужаса! А похороненный сегодня Владос в моем возрасте уже сидел в тюрьме за подпольную революционную деятельность. Боже, как стыдно за себя. Скорее бы уже приходила зима. На душе зябко, тревожно, и такое ощущение, будто я чем-то виноват в гибели Владоса. Чуть ниже запись такая. «Сегодня в горкоме партии мне всыпали за отставание». Два или три слова расплылись, их невозможно разобрать. «Хоть и обидно, а всыпали правильно. Я обязан был учесть, что местные плановики привыкли смотреть назад, а не вперед». В свертке не оказалось никаких записей, относящихся к весне и к началу лета 41-го года. Я начинаю разбираться в листах из тетради. Бумага в клеточку, почерк тот же самый, мелкий, убористый, четкий. А то вдруг размашистый и торопливый. Иногда можно подумать, что записи делали совершенно разные люди. Вот отчет о том, почему и как я остался в Каунасе. Здесь только правда и никакой попытки оправдаться. Записываю про это только потому, что хочу в случае... Нет, никаких случаев. Если он такой случай произойдет, с меня, как говорится, взятки будут гладки. Просто я и сам хочу разобраться, как все это произошло. Первое и главное. Учтите, что гитлеровцы прорвались к Каунасу в первые же дни. И все эти дни город зверски бомбили, и вдобавок активно действовали местные бандиты из числа литовских националистов. А когда падают бомбы и почти из-за каждого угла тебе стреляют в спину, трудно требовать от себя четкой организованности. Я только этим могу объяснить, почему намеченная эвакуация завода, в которой я должен был участвовать, не была произведена. В нужный час не оказалось ни транспорта, ни рабочих для производства демонтажа оборудования. Потом поступил приказ взорвать завод. В тот страшный вечер мы, я и четверо бойцов из рабочего отряда самообороны, тщетно ожидали взрывчатки, которую должны были доставить на завод. Ее не доставили. Но если бы это и произошло, вряд ли мы сумели бы взорвать завод. Ведь ни один из нас не знал, как это делается. А прикрепленный к нам сапер еще днем был убит выстрелом с крыши дома напротив завода. В полночь я решил при помощи короткого замыкания вывести из строя хотя бы моторы. Мы сожгли уже около десятка моторов, когда не стало электрического тока. Я не знал, был ли он выключен по всему городу или в нашем районе, а может, только на заводе. Решили искать трансформаторную будку. Но как только вышли из цеха, напоролись или на бандитов, или на немецких парашютистов. Их было человек 30, не меньше, у них были автоматы. Завязалась перестрелка. Рабочий, бывший в нашей группе за старшего, приказал отходить к складским помещениям и через запасные ворота уходить в город. Отходили под непрерывным огнем, изредка отстреливались. В городе темень. На первой же улице мы потеряли друг друга. Я не очень хорошо знал город и шел наугад, стараясь держаться восточного направления. То в одной, то в другой стороне слышалась стрельба, и я всякий раз направлялся туда, откуда она доносилась, надеялся найти там своих. Но разобраться в темноте, кто стреляет, было невозможно, и я оставил эту затею. Вскоре я вышел на какую-то маленькую площадь, в центре которой виднелся силуэт памятника. На площади стояли две немецкие танкетки и легковая автомашина. Там громко разговаривали по-немецки. Я услышал следующие фразы. «Город взят! Наши танки пошли на Вильнюс! Что будем делать?» «Пить кофе!» Провожаемый гоготом немцев, я прошмыгнул в тесный, как щель, переулок. Вскоре этот переулок вывел меня на довольно широкую улицу. Только я перебежал через нее, как слева послышался быстро нарастающий грохот. По улице на полном ходу промчалась немецкая механизированная артиллерийская часть. Впереди шла открытая легковая автомашина, над ней развивался белый штандарт со свастикой. Опять крадусь по узким улочкам, сердце немеет от страха. Что я буду делать, когда рассветет? Со всех сторон, как горы, темные притаившиеся дома. Кто там живет за этими слепыми окнами? Что, если взять да зайти в подъезд, подняться на самый верхний этаж? Там всегда живут люди попроще и победнее. И постучаться в дверь. Неужели не помогут? Оставляю это на самый крайний случай и иду дальше. Вышел к Неману. Перед мостом гудящая, горланящая каша из машин и людей. Голос, усиленный динамиком, по-немецки отдает приказы. Разбираю только отдельные слова. Ясно одно. Пробраться через мост нельзя. Снова углубляюсь в город и иду параллельно Неману. Еще какая-то площадь, тоже небольшая, и здесь тоже немцы. Они стояли кучками вокруг грузовиков, курили, громко разговаривали. Не выходя на площадь, я повернул назад. Я заметил, что уже светает. Проклятый ранний июньский рассвет. Что делать? Остановился. Сердце билось в ребра. Владос Ничкус, небось, знал бы, что делать. Однажды он рассказывал мне, как приходилось ему скрываться от полиции в буржуазное время. Вдруг вспомнились его слова. «Всякий народ — народ, и в Литве, как везде, больше людей хороших, людей-тружеников, которые за нас». И тогда я окончательно решил воспользоваться тем, что оставлял на самый крайний случай. Направился к подъезду ближайшего дома. Но, увы, парадный вход заперт. Я к другому дому, тоже заперт. В третий, четвертый, пятый. Наконец счастье, парадное открыто. Поднимаюсь на пятый этаж, направо дверь с медной табличкой. Что на ней написано по-литовски, не понимаю, но вижу, что поверх фамилии выгравированы целых две строчки текста. Наверное, какие-нибудь титулы владельца квартиры. Слева дверь, к которой кнопками приколота визитная карточка. Отколол ее и положил в карман, зачем, не знаю, и позвонил. Беспомощность моего положения усугублялась еще и тем, что в пистолете не было ни одного патрона. Если за дверью враги, они возьмут меня голыми руками. Дверь приоткрылась тотчас, словно меня ожидали. Я начал что-то торопливо говорить по-русски, дверь захлопнулась. Тишина. Я уже хотел позвонить еще, но дверь снова приоткрылась. «Кто вы есть?» — тихо спросил по-русски мужской голос. «Я русский инженер. Не успел выехать. В городе немцы». Дверь опять закрылась. Теперь я слышал, что за дверью шепчутся. Жду. Шептаться перестали. Гремит дверная цепочка. Дверь открывается. «Войдите!» Так я попал в квартиру учителя математики Ионаса Шикайтиса. Что будет дальше, я не знаю. Учитель напуган моим появлением до смерти. Пока разрешил мне пробыть в его квартире только этот день. Живет он вдвоем с женой, которая преподает на дому музыку. По внешнему виду она еврейка. Постелили мне на полу в малюсенькой комнатке возле кухни. Здесь я и делаю эту запись. Тетрадь дал мне хозяин. Чем кончится для меня этот день, не знаю. Больше в тетради о первых днях войны ничего не записано. Найти литовского учителя Ионаса Шикайтиса оказалось делом совсем нетрудным. Пришлось только заехать в Вильнюс, навести необходимые справки и оттуда позвонить в Каунас. И я уже знал, что Ионас Шикайтис проводит летний отдых в городе Кретинга, неподалеку от знаменитого литовского курорта Паланга. На исходе дня я уже въезжал в небольшой городок, раскинувшийся на крутых берегах реки Данге. Устроился в уютной гостинице, спрятавшейся в переулке возле городской площади, и пока не стемнело, иду по сообщенному мне адресу. Домик, где жил учитель, стоял на улице, круто спускавшийся мимо старого костела. Ионасу Шикайтису лет 60, высокий, худощавый. Вьющиеся седые волосы венчают крупную голову. Глаза голубые, но они словно выцвели. На нем рубашка из простой ткани, вышитая национальным орнаментом. На ногах порядком стоптанные тяжелые башмаки. Мы знакомимся и садимся на скамеечку в палисаднике. Над нами хлопотливо шумят позолоченные закатом молодые березки. Я говорю ему о цели своего приезда и показываю листы из тетради с записью, которую вы только что прочли. «О, конечно, я знаю эту тетрадь!» — восклицает учитель, взволнованно рассматривая страницы. «Да-да, это из тетради, которую я ему подарил в то утро!» «Расскажите мне все, что помните об этом человеке». «С удовольствием. Сейчас. Мне нужно немного сосредоточиться. Все-таки давно это было». Рассказ учителя Ионаса Шикайтиса. Он пришел к нам в ночь падения Каунаса. Пустили мы его не сразу. Откровенно признаюсь, я не хотел этого делать. Мало ли что может случиться. Моя покойная жена была еврейкой, и она острее понимала положение человека, вынужденного скрываться от гитлеровцев. И жена настояла на том, чтобы дать ему приют. Мы договорились, что он пробудет у нас только один день, а с темнотой уйдет. Однако все вышло иначе. Он прожил у нас около недели, и мы с женой приняли некоторое участие в устройстве его судьбы. Это был совсем молодой человек, лет 23, не больше. Тонкое, интеллигентное и красивое лицо, нос прямой, чуть вздернутый, светлые волосы зачесаны назад. Рост средний, мне он был примерно по плечу. Он очень хорошо говорил по-немецки и по-английски, сказал нам, что его зовут Владимир. Мы с женой звали его Вальдемар, фамилии своей он не назвал. Пока он спал, мы с женой все время говорили, скажу прямо, спорили о том, как с ним поступить. Жена уже тогда высказала мысль, что его надо скрыть на несколько дней, пока в городе не устоится новое положение. Радио беспрерывно сообщало о дальнейшем быстром продвижении немцев на восток. «Видишь», — говорила жена, — «через 2-3 дня Каунас будет далеко от войны, все здесь утрясется, и тогда Вальдемар уйдет, а сейчас его могут схватить у нашего подъезда». Удивительная женщина была моя жена, ведь ей самой угрожала смертельная опасность. Хотя она, выходя за меня замуж, приняла католичество и по всем документам значилась литовкой. Мог найтись мерзавец, который знал, что по крови она еврейка, и шепнуть об этом бандитам Гитлера. Но такой уж был у нее характер. Всю жизнь чужая беда была ей ближе своей. К моменту, когда Вальдемар проснулся, мы с женой пришли к компромиссному соглашению. Пусть беглец пробудет у нас 3 дня. Мы сказали ему об этом. Он покачал головой и сказал: «Большое вам спасибо, но я уйду, как только стемнеет. Я обязан пробиваться к своим». Он попросил у меня бумагу. Я дал ему вот эту тетрадь, и он около часа что-то писал. Вечером Вальдемар ушел. Жена дала ему 2 плитки шоколада. Я сунул ему свою шляпу, у него не было головного убора. Он очень сердечно попрощался с нами, поблагодарил и сказал: «Никогда не забуду вас». Его шаги давно затихли на лестнице, уже закрылась за ним парадная дверь, а мы с женой еще долго стояли у двери и прислушивались. Легли спать, но уснуть не могли. От каждого звука на улице жена вздрагивала, вскакивала с постели и бежала к окну. В 3:30 ночи раздался резкий звонок. Оба бежим к двери. Жена спрашивает: «Кто там?» «Вальдемар, откройте!» Оказалось, что почти всю ночь он бродил вокруг нашего дома. На перекрестках стояли патрули, и проскользнуть мимо них было невозможно. Он видел, как в квартале от нашего дома патруль застрелил женщину, не остановившуюся на его оклик. Потом Вальдемар наткнулся на группу немецких офицеров, и его спас оказавшийся рядом проходной двор. Словом, он вернулся. Моя жена сразу успокоилась, уложила Вальдемара спать и скоро заснула сама. Целый день мы втроем обсуждали, как быть, и ничего придумать не могли. Одно было ясно — надо выждать. Решили, что для своих учеников жена объявится больной. Впрочем, кому в те дни было до музыки? Никто из учеников и не появлялся. На 3-й день жители Каунаса узнали о новом порядке жизни. С вечера до утра выходить на улицу нельзя, комендантский час. В этот же день в нашей квартире заработал телефон, и жена немедленно этим воспользовалась. Мы узнали, что без особого документа от оккупантов покинуть город очень трудно. В этот день я впервые вышел из дома и отправился в свою школу. Там ни души. Решил пройтись по городу. Неподалеку от школы встретил одного нашего педагога, еле узнал его. Всегда одевавшийся щеголевато, сейчас он больше походил на бедного крестьянина. Когда я его окликнул, он вздрогнул, и мне показалось, что он даже хотел убежать. Мы разговорились, но говорить-то, собственно, было не о чем. Как здоровье супруги. И вдруг я вспомнил, что этого учителя у нас все считали коммунистом. а он точно прочитал мои мысли и говорит: «Надеюсь, коллега, что вы окажетесь порядочным человеком. Понимаете, что я имею в виду? Я говорю, что понимаю, и что он может на меня положиться, так как мой предмет — математика, а не политика». Он пожал мне руку, помолчал и сказал: «Черные времена у нас наступили». Вдруг меня осенила мысль: вот кто может помочь Вальдемару. И я, плюнув на всякую осторожность, рассказал своему коллеге обо всем, что произошло в нашем доме. Он посмотрел на меня как-то удивленно и сказал: «Вы поступили правильно, а главное — хорошо». Он обещал подумать, как помочь Вальдемару. А на другой день он пришел к нам вместе с каким-то молодым человеком. Они поговорили с Вальдемаром, и вскоре все ушли. Вот, собственно, и все. Возвращаемся к листам из тетради, видимо, той, которую подарил Владимиру литовский учитель. Решено, буду вести дневник. Дядька Борис, так мы все неофициально зовем командира нашей группы, ворчит. Говорит, что мы не имеем права обрастать документами. А я все-таки буду вести дневник. Зачем? Хотя бы за тем, что когда-нибудь потом самому не сомневаться в том, что мне довелось пережить. Буду записывать, когда захочется. Вот как сейчас. Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, что я стану подпольщиком, я расценил бы это как шутку. А я действительно подпольщик. Вхожу в боевую группу дядьки Бориса. Нас 7 человек. 4 русских, застрявших здесь так же, как и я, и 3 литовца, которые остались в городе по приказу партии. Все коммунисты, один я комсомолец. Любой из 6 моих боевых товарищей по возрасту мог быть мне отцом. Вчера я выполнил первое боевое задание. Я еще полон впечатлений, мне хочется вспоминать и рассказывать. С приходом гитлеровцев здесь повылезало из щелей множество всякой сволочи. Смертельные враги советского строя, всякие таутинники и ляудинники решили, что настало их время. Прежде всего, они решили расправиться со всеми сторонниками советской власти. В их лице гестапо получило хорошо осведомленных доносчиков. Ведь многие из них в первый советский год прикинулись лояльными и жили среди нас. Теперь они усердно помогали гестапо уничтожать лучших сынов и дочерей литовского народа. Особенно усердствовал один из них, которому гестаповцы дали прозвище «Непримиримый». Ходили слухи, что оккупанты собираются сделать его полицейским гауляйтером Литвы. Он был особо опасен, потому что в советское время под другой фамилией работал в одном из городских учреждений и был хорошо осведомлен об активистах нового строя. Наша боевая группа получила приказ подпольного центра уничтожить «Непримиримого». Почти месяц шло изучение обстановки. «Непримиримый» жил в особняке недалеко от центра города. Пешком он не ходил, оккупанты предоставили ему машину. В поездках по городу его всегда сопровождали охранники гестапо. Особняк его выглядел как учреждение. В окнах допоздна проглядывался свет. То и дело к подъезду подкатывали машины. Выяснить даже только это стоило немалого труда, потому что гитлеровцы очень тщательно охраняли «Непримиримого». Однако дядька Борис не унывал и говорил, что задание будет выполнено. С помощью подпольного центра было установлено, что «Непримиримый» в подарок от оккупантов должен получить имение в Жемайете. Дело это у него на мази, но должен приехать из Пруссии какой-то немец, который, как наследник давнего владельца тех земель, тоже претендует на это имение. Гитлеровцы обещали «Непримиримому» уладить это дело полюбовно, отведя наследнику более богатые владения. Но немец что-то не ехал. «Непримиримый» нервничал. Вот эту ситуацию и решено было использовать. В течение недели разрабатывался детальнейший план, который предусматривал несколько вариантов хода операции в зависимости от обстановки. Каждый вариант мы подолгу репетировали, как в театре. Роль исполнителя выпала мне, как хорошо говорящему по-немецки и внешнему похожему на немца. Я должен стать управляющим хозяйством наследного претендента на имение, обещанное «Непримиримому». От подпольного центра были получены соответствующие документы. Я изучил все, что было связано с той местностью, где находилось имение, снившееся «Непримиримому». Запомнил генеалогию семьи немца, которая некогда владела тем имением. Имена дедушек, бабушек, теток и дядек я выучил на память, как стихи. Схема моих действий такова. Я появляюсь в городе вечером и будто бы прямо с дороги направляюсь в особняк «Непримиримого». Я тороплюсь, потому что имею задание хозяина в кратчайший срок выяснить ситуацию с получением им родового имения. Предполагалось, что непримиримый предложит мне новое, другое имение. Решение этого вопроса откладывается на завтра, так как я всего-навсего управляющий, и мне нужно снестись с хозяином. Я возвращаюсь в отель, но предварительно незаметно оставляю в особняке портфель с миной замедленного действия. Где и как я суну свой портфель, заранее не знаю. Мина должна сработать вскоре после моего ухода, поэтому я должен бдительно следить за временем, ибо срок взрыва я сам изменить уже не смогу. При обсуждении плана моих действий выдвигались самые различные и самые неожиданные положения, и, соответственно, придумывались контрмеры. И это тоже репетировалось в лицах. Наконец, для меня были добыты вполне достоверный костюм и летнее пальто. Накануне операции дядька Борис вызвал меня для разговора с глазу на глаз. «Есть ли у тебя какие-нибудь сомнения?» — спросил он, смотря мне в глаза. Я ответил, что никаких сомнений нет. Тогда он сказал. «Наш план вроде неплох, но надо помнить, что эти гады тоже не дураки. Может случиться осечка. Если осечка, стреляй в палача из пистолета, но если увидишь, что дело твое плохо...» Он замолчал на секунду, а потом, не сводя с меня глаз, тихо сказал. «Тогда знаешь, что делать?» «Знаю», — твердо ответил я. И я действительно понимал, о чем он спрашивает. Но дядька Борис, видимо, решил поставить все точки над «и». «Тогда, Володя, живым в руки даваться нельзя», — глухо сказал он. «Ясно». И вот настал день операции. Настроение у меня было приподнятое. Почему-то я был уверен, что все сойдет хорошо. И, клянусь, не испытывал никакого страха. Беспокоился только об одном. А вдруг непримиримого не окажется дома, и я не смогу оставить у него портфель, ведь тогда придется все начинать сначала. Сейчас, уже после операции, я сам хочу разобраться в себе и понять, почему не было страха. То есть легкое дрожание души, конечно, было, но чтобы страх, да еще такой, от которого млеет все тело, этого не было. Помню, как в недавние студенческие времена я на пари взялся съехать на лыжах с трамплина на Воробьевых горах. Когда я поднялся на вышку и встал на лыжи, у меня от страха подгибались ноги. Как я тогда не сломал себе шею, не знаю. Во всяком случае, я 100 метров катился по земле, как мешок. И потом мне не раз снилась та чертова вышка, и я просыпался в холодном поту. А тут страха не было. В чем же секрет моей храбрости? Мне кажется, я знаю в чем. Во-первых, мне надо было пережить ту первую ночь, когда я, как затравленный гончими заяц, петлял по ночному городу, шарахаясь от каждой тени. Трудно передать словами, какой унизительный страх переживал я тогда, как был беспомощен. Этого человек себе не прощает, не имеет права прощать. И тем глубже почувствовал я свое предназначение человека, а не зайца, когда попал к людям, которые стали моими боевыми товарищами. Они помогли мне научиться думать о жизни. Ты, мой сверстник, думал когда-нибудь о такой, например, очень простой вещи? Для того, чтобы советская власть могла дать тебе все то, что ты имеешь, должна была случиться Октябрьская революция. А до того Ленина и его боевых соратников травила полиция. Их зашвыривали в ссылки, их пытали, многих казнили. А потом тысячи и тысячи людей, которые, как все, любили жизнь, погибли в гражданскую войну. И все это для того, чтобы ты жил без забот. На пари прыгал с трамплина, получал стипендию и тратил ее на мороженое девчонкам. Да я же сам, услышав это год назад, сказал бы, опять это скучная агитация. Как мне стыдно вспоминать сейчас один эпизод из студенческой жизни. К нам в институт приехал поделиться воспоминаниями старый большевик. Было это после лекции, и никто не хотел оставаться. Наш комсомольский вожак Петя Рыбчак. В гардеробе хватал нас за рукава, а мы отбивались. Как стыдно вспоминать об этом. Пишу все это я довольно бессвязно. Мне легче было бы сказать это живому человеку, смотря ему в глаза. И я знаю, если этот человек не гнилой пень, он все понял бы и сказал «Я верю тебе». С тобой произошла, в общем, простая вещь. Ты немного поумнел. А теперь про операцию. Соответственно, одетый, с портфелем в руках, я вечером покинул главную квартиру нашей боевой группы. Товарищи попрощались со мной просто, даже небрежно. Стась, который во время операции будет находиться поблизости от особняка непримиримого, ушел на свой пост еще раньше. Прощаясь, он весело сказал мне: «Ночью увидимся», будто на прогулку пошел. А сейчас он уже притаился в развалинах дома напротив. В случае, если в особняке вспыхнет заваруха, он должен открыть отвлекающий огонь. Конечно, лучше будет, если он останется без дела. Иду по вечерней улице подчеркнуто открыто. Никого и ничего не боится управляющий, хозяин которого близко знаком с самим Герингом и ездит с ним на охоту в Беловежскую пущу. Подхожу к перекрестку. На углу стоят два солдата. Подсвечиваю фонариком табличку с названием улицы. Громко по-немецки поминаю черта и иду прямо к солдатам. «Добрый вечер, солдаты Германии!» «Добрый вечер», — отвечают они. «Вы не скажете мне, где в этом темном царстве школьная улица?» Солдаты смеются. «Мы сами в этом царстве только со вчерашнего дня», — говорит один. «Надо спросить у местных», — добавляет другой. «У местных?» Теперь смеюсь я. «Вы же загнали их в норы. В отеле мне объяснили, как идти, а я что-то запутался. Ну, увы, ничего не поделаешь, надо идти. Служба Германии — первое дело. И Бог знает, куда идет каждый человек». Эту пословицу я вычитал в немецком календаре. «Так кто Бог, а не вы?» — смеется солдат. Чуть поднимаю руку и небрежно бросаю «Хайль Гитлер». Стукнули 4 каблука. «Хайль, хайль, хайль». Иду дальше. Слышу, как переговариваются позади меня солдаты. Может быть, у них возник спор о том, нужно или не нужно было проверить мои документы. Иду медленно. Нет, солдаты меня не окликают. В начале школьной улицы меня останавливает патруль. Только мигнул лучик моего фонаря, раздался строгий возглас. «Погасить огонь! Стой!» Подходят трое, два солдата и очень молоденький лейтенант. Фонариком, спрятанным в рукаве плаща, он освещает мое лицо. «Что вы здесь делаете?» «Ищу вас». «Нас? Зачем?» Лейтенант озадачен. «Наконец поможет кто-нибудь найти мне нужный дом?» Я вынимаю из кармана бумажку с адресом. «Посветите, пожалуйста». Лейтенантик быстро освещает бумажку, но смотрит на меня. «Школьная улица, 17», — читаю я. «Где это? У скольких патрулей спрашивал, никто не знает. Такое впечатление, что наша армия взяла город, но никто в армии ничего не знает о том, что мы взяли. Прошу вас документы». Хоть и строго, но весьма почтительно произносит лейтенант. «Пожалуйста», — говорю я чуть раздраженно. Лейтенант освещает фонариком мою бумагу, увенчанную гербовым орлом и прочими канцелярскими знаками, долженствующими вызвать уважение у всякого добропорядочного немца. «Вы только что приехали?» — спрашивает лейтенант. «Я уже сержусь». «Из Кёнигсберга летел сюда 1 час, а здесь 3 часа не могу добраться до цели». Лейтенант аккуратно складывает и возвращает мне бумагу. «Идите вот так. Машина «Опель Адмирал» стоит как раз у дома, который вам нужен». «Какая машина?» — раздраженно спрашиваю я. «Дежурная». «Значит, есть же машины?» Я уже разозлен не на шутку. «Но машины стоят, а те, кому нужно на них ездить, вынуждены блуждать по темному городу». «Это вне моей компетенции». Лейтенант приложил руку к козырьку. «Тут не больше 200 шагов». Подхожу к особняку непримиримого. Из «Опель Адмирала» меня рассматривают какие-то люди. Даже стекло опустили, чтобы лучше видеть. Прохожу с достоинством, не позволяющим повернуть голову. Поднимаюсь на крыльцо особняка и решительно нажимаю кнопку звонка. Не отпускаю ее 5 секунд. Гремят и звякают запоры. Дверь открывается. Передо мной человек огромного роста. Спрашивает на плохом немецком языке. «Кто вам нужен?» Называю свое нареченное имя и должность и говорю, кого я хочу видеть. «Одну минуту». Дверь закрывается, но через минуту распахивается настежь. «Пожалуйста, входите». С толком, с расстановкой снимаю в переднее пальто, тщательно причесываюсь перед зеркалом. Человек огромного роста нетерпеливо ждет, переминаясь с ноги на ногу. Затем он распахивает передо мной дверь, что справа, и я прохожу через большую пустую комнату. Человек забегает вперед и распахивает передо мной следующую дверь. Я вхожу в ярко освещенную комнату, очевидно, столовую. За овальным столом друг против друга сидят тучный мужчина и еще более тучная женщина. При моем появлении они оба встают. «Здравствуйте, долгожданный гость!» Приторно улыбаясь, произносит по-немецки мужчина и, протягивая мне руку, называет свое имя. Это непримиримый. Рука у него пухлая, сырая. Он представляет мне супругу. Я целую ей руку. Она смотрит на меня настороженно. Сажусь за стол рядом с непримиримым. Не спеша достаю из портфеля великолепный бумажник, на котором сияет золотая монограмма. Портфель опускаю на пол возле своего стула. Из бумажника вынимаю бумагу и протягиваю ее непримиримому. «Прошу ознакомиться с доверенностью, данной мне доктором Гернгроссом, на ведение здешних его дел». Увы, бланка прусского помещика подпольный центр не имел. Доверенность была напечатана на гербовой бумаге, и хотя выглядела она вполне достоверно, я не без тревоги наблюдал, как непримиримый читал ее. Делал он это очень внимательно, вертя бумагу так и эдак. Он прочитал даже круговые тексты двух печатей. Затем он вернул доверенность мне. Лицо его стало непроницаемым. «Слушаю вас», — сухо произнес он. «Прежде всего вопрос. На каком юридическом основании вы претендуете на имение Три озера?» Его сизые щеки порозовели. «Юридические основания бывают разные», — помолчав, ответил он. «Весь вопрос в том, какие из них следует считать наиболее объективными и жизненными». Молчу. Обдумываю, как бы покороче повернуть разговор. Во-первых, регламент разговора ограничен сроком, на который поставлен часовой механизм мины, и мне абсолютно ни к чему дожидаться, пока наш юридический спор оборвет взрыв. Во-вторых, в разговоре опасно появление деталей, о которых я могу ничего не знать и вызвать этим подозрение. Непримиримый расценил мое молчание как ожидание, что он шире разовьет свою мысль. «Наследственные права переживают в наши дни существенные изменения», — заговорил он, постепенно ожесточаясь. «На Трех озерах давно забыт не только герб Гернгросса, но и он сам. Мой дядя и отец с незапамятных времен — арендаторы этой земли. Их потом эта земля смочена, их руками выхолена. И это не юридический казус, скрепленный какой-то бумажкой столетней давности. Это жизненная реальность, а великий фюрер Германии — образец реалистического мышления. И мне неизвестно, каково его официальное решение о Балтийских землях». Он замолчал, барабаня по столу мясистыми пальцами, и смотрел на меня так, точно спрашивал. «Съел пилюлю? Ты думал, я орешек, а я камешек?» В конце концов, зачем мне было его дразнить? Я сделал вид, что обдумываю решение, и потом спокойно сказал. «Мне непонятно, почему в наш деловой разговор сразу примешалось раздражение. Мой хозяин послал меня сюда прежде всего за получением полной и объективной информации по интересующему его вопросу. Я уверен, что у него, как и у меня, вызовет уважение тот факт, что ваша семья столько лет трудилась на его земле, и нам нет никакого смысла углубляться в абстрактный спор о праве собственности. Я бы хотел узнать от вас, что представляют собой те земли, которые предполагают выделить доктору Гернгроссу взамен Трех озер». Непримиримый мгновенно оживился. «Это несколько южнее Трех озер, и там земля гораздо лучше освоена. Если бы не традиции семьи, я без разговора бы взял то хозяйство. Завтра я туда съезжу». Я посмотрел на часы. Взрыв через 20 минут. В моем распоряжении оставалось не более 15 минут. Супруга непримиримого, в течение всего разговора сидевшая неподвижно, как изваяние, теперь зашевелилась. «Кофе не хотите?» «Спасибо, никогда не пью кофе на ночь». «Может, хотите закусить?» Я встал. «Благодарю вас. Мне кажется, всем давно пора спать. Я и так вел себя невежливо, ринувшись к вам прямо с дороги, не считаясь со временем. Ну, я раб своей службы, а доктор Гернгросс не любит, когда его служащие медлят с делом». «У меня стоит дежурная машина, она отвезет вас в отель», — вдруг заявляет хозяин. «Вот так номер. Молниеносно соображаю, что отказываться нельзя. Ясно одно. Мне надо торопиться, чтобы успеть выйти из машины до взрыва. Спасибо. А то пока к вам добирался, мне пришлось перезнакомиться со всей армией Рейха. Непримиримый рассмеялся. Порядок, слава богу, наведен. Это действительно так? Обеспокоенно спрашиваю я. Ведь у нас ходят слухи о диверсиях коммунистов. Не без этого, конечно. Непримиримый смотрит на меня, как матерый профессор на зеленого студента. Война есть война. Но мы здесь тоже не дремлем, мы знаем, как отблагодарить фюрера за освобождение. Можете быть уверены, порядок здесь будет образцовый. Да, главное — порядок. Говорю я, протягивая ему руку. «Могу ли я повидать вас после поездки?» Он засмеялся. «Как ни верти, а придется дело закончить. До свидания!» Прощаюсь с его супругой, и мы выходим в переднюю. Непримиримый идет куда-то отдавать распоряжение о машине. Верзила, который меня встречал, сопит за моей спиной. Непримиримый возвращается. «Можете ехать!» Еще одно рукопожатие. Перекладываю портфель в правую руку и прикрываю его наброшенным на руку пальто. Верзила идет к двери рядом со мной. Душа холодеет от мысли, что я не смогу незаметно оставить портфель. А я-то думал, что это самое простое. Верзила открывает дверь и ждет, пока я пройду мимо него. Еще одна беда. Когда я входил, свет в тамбуре не горел, а теперь его освещает яркая лампочка. Неужели катастрофа? В правой нише тамбура стоит стремянка, на которую наброшен коврик. Все это я вижу в десятую долю секунды. Меня спасает вымуштрованность Верзилы. Распахнув вторую дверь, он бежит вперед, чтобы открыть мне дверцу автомобиля. Я сую портфель за стремянку. Секунда! Я уже иду к машине. Верзила захлопывает дверцу автомобиля и скрывается в особняке. Стукнула дверь. Свет в тамбуре погас. Все в порядке. Машина трогается, круто разворачивается и мчится по темной улице. Я сижу сзади. Впереди рядом с шофером какой-то тип в пилотке. Когда подъехали к отелю, он выскочил и раскрыл передо мной дверцу. Я вышел. Машина тут же сорвалась с места и исчезла в темноте. Стою и думаю, заходить в отель или нет. А вдруг за мной сейчас наблюдают? Все же решаю в отель не заходить. Смотрю на часы, через 7 минут взрыв. До потайной квартиры, куда мне надлежало явиться, идти не больше 10 минут. Медленной походкой человека, прогуливающегося на сон грядущий, я пошел по тротуару вдоль отеля. Из-за угла вынырнул часовой. «Стой! Документы!» «Пожалуйста!» Подсвечивая фонариком, часовой медленно читает мою бумагу с орлом и печатями. В это время слышится взрыв. Он похож на рокот грома. Я вздрагиваю. Часовой смеется. «Не привыкли? Война есть война! Идите!» Мне почему-то смешно. Именно эти слова «война есть война» я так недавно слышал от непримиримого, которого сейчас, надо думать, уже нет в живых. Вот и все. Около 3 часов ночи на потайную квартиру явился Стась. Он рассказал, что взрывом разнесло весь фасад и правую часть особняка. Крыша и потолок обвалились, и тотчас начался пожар. Он до сих пор не потушен. Нельзя и думать, что в доме кто-нибудь уцелел. Через день мы уже знали точно, что непримиримый погиб, а его супруга скончалась в больнице, не приходя в сознание. Теперь мне хочется... На этом запись обрывается. По всем данным, следующим по времени материалам, нужно считать 2 тетрадные странички, мелко и небрежно исписанные с обеих сторон. По всей вероятности, это черновик заявления или объяснительной записки. Кому заявление адресовалось, неизвестно, так как начала черновика нет. Но оно явно было. Была, очевидно, еще одна страничка, так как текст, который сохранился, начинается с перенесенного слова. Можно предположить, что Владимир писал это или командиру, или секретарю партийной организации партизанского отряда, в котором он оказался к первой военной зиме. Текст привожу полностью, и только для удобства чтения расшифровываю многие слова, записанные Владимиром сокращенно. «Мированы. Но у меня есть все основания думать, что вы информированы не точно. В связи с этим считаю своим долгом, честно, ничего не утаивая, сообщить вам, как было дело. После удачно выполненного задания по ликвидации предателя литовского народа, взрыв особняка, мне была объявлена благодарность, и, как я понимал, эта благодарность была от подпольного центра. Потом я долгое время трудных заданий не получал. Я не раз говорил об этом руководителю нашей группы, но он или отшучивался, каждому овощу свое время, или туманно обещал: «Жди, твой час придет». Я, естественно, нервничал. Кусив сладость настоящей борьбы, я рвался к новым боевым делам. И нет ничего странного, что об этом я часто говорил в группе. Именно на этом, очевидно, и основано обвинение меня в хвастливой болтовне, создавшей в группе опасное настроение шапкозакидательства. Теперь о главном. О будто бы совершенной мной расшифровке нашей группы. Я повторю то, что я говорил на собрании группы, и здесь никакой расшифровки не произошло. Что же было на самом деле? Наша группа должна была испортить рождественский вечер гитлеровским офицерам в их штабном клубе. Операцию начали готовить в первых числах декабря. Мне было поручено изучить обстановку в районе клуба. Обстановка там не радовала. Клуб был расположен в центре города, и возле него до поздней ночи толпилось офицерье. У подъезда и по углам здания круглосуточно стояли патрули солдат и дежурных офицеров. Парадный зал клуба находился на третьем этаже. Забросить туда гранату было почти невозможно. Проникновение в клуб исключалось. Обещание центра установить связь с какими-то людьми из обслуживающего персонала клуба пока оставалось обещанием. Все нервничали. И вот именно в этой нервной атмосфере и произошел со мной случай, который послужил основанием для тяжкого обвинения меня в расшифровке нашей группы. Прежде всего, это действительно случай. Судите сами. Утром я вел наблюдение за офицерским клубом. Шел по противоположной стороне улицы и нос к носу столкнулся с девушкой, которую я знал до войны, когда она работала стенографисткой в горосполкоме. Она мне нравилась, мы с ней встречались, ходили в кино, на концерты, звали ее Марите. Она из семьи рабочего железнодорожника. Я дважды бывал у них в доме, это честная трудовая семья. И вот представьте себе, я сталкиваюсь с ней теперь. Первый раз вижу ее после начала войны. До этого я вспоминал о ней и думал о том, что могу с ней встретиться. Но когда это случилось, я растерялся. Мне надо было сделать вид, что я ее не знаю, и пройти мимо. Но встреча так поразила, так обрадовала меня, что я поступил иначе. Мы поздоровались и прошли в садик, где сели на скамейку. Я стал ее расспрашивать, как она живет, что делает. Она стала рассказывать о себе. Сообщила, что нигде не работает, что ее отца выгнали из депо. В семье работает только один ее брат, который служит на почте. В деревне живет сестра матери, она помогает им продуктами. Я ждал, когда она спросит, что делаю я, и лихорадочно придумывал, как ей ответить. Вдруг она прервала свой рассказ, со страхом посмотрела на меня, оглянулась по сторонам и спросила: «А как это вы здесь?» Я так и не успел придумать, что сказать, и начал плести, что пришло в голову. Она прервала меня. «Мне кажется, я все понимаю». Она встала со скамейки и прибавила: «Если будет нужно, заходите к нам домой. У нас спокойно». И она ушла. Я подождал, пока она не скрылась за углом дома, и затем сложным маршрутом, на каждом перекрестке проверяя, нет ли у меня за спиной шпика, вернулся в группу и тотчас сам рассказал все, что произошло. Я прекрасно понимал, что это ЧП, но никак не мог подумать, что оно такой сверхчрезвычайности. И что мне будут предъявлены столь тяжелые обвинения. На крайний случай нужно было удалить меня из города, и все. Собственно, так и было сделано. Но оказывается, на этом дело мое не прекратилось. Я, конечно, не знаю всех законов подполья, но и они, эти законы, должны подчиняться логике. Группа не расшифрована, я за свою неосторожность сурово наказан уже тем, что удален из группы, где я так хорошо начал действовать. А нет. На меня возводится... И как тень за мной следует обвинение в том, чего на самом деле не произошло. А это выводит меня из строя как бойца. Я же прекрасно вижу, что командование отряда в опасной операции меня не назначает. Сам я так чувствую себя, что мне неловко смотреть в глаза товарищам. В таком состоянии идти на серьезное дело, конечно, недопустимо. Но теперь отклонено мое заявление о приеме меня в кандидаты ВКПБ. Я, видите ли, должен показать себя в бою и кровью завоевать доверие. Но, во-первых, меня к настоящему бою не допускают. Во-вторых, если мне официально отказано в доверии, меня нельзя вообще держать в отряде. В заявлении я написал все. Прием в кандидаты в ВКПБ означал бы для меня доверие на всю мою жизнь, доверие, которое я готов оплатить своей кровью и даже жизнью. Я прошу поэтому вернуться к моему заявлению и пересмотреть решение, иначе я не вижу для себя ни возможности, ни права жить и оставаться среди вас». Было ли что-нибудь сделано по этому заявлению Владимира, неизвестно. Между тем, история эта необычайно интересна. Понял ли в конце концов Владимир тот урок, который давали ему старшие товарищи, или обида окончательно ослепила его? Наконец, какая связь между этой историей и тем, что произошло с Владимиром позже? Нельзя ли найти кого-нибудь из партизанского отряда, где Владимир переживал эту свою трагедию? Я начал поиски. Долгое время не было никаких результатов. На письма, которые я рассылал в разные концы страны, отозвались около 10 бывших партизан, но ни один из них ничего о Владимире не знал. И вдруг на помощь мне пришел совершенно неожиданный человек, мой давний автомобильный механик и друг Эдуард Борисович. Как-то вечером он позвонил мне по телефону. «До сих пор вам нужна была моя помощь? А теперь я обращаюсь к вам за помощью». Речь шла о том, чтобы я помог ему отредактировать письмо группы бывших партизан в Моссовет по поводу улучшения жилищного положения одного из их товарищей, инвалида, живущего в тяжелых условиях. На другой день Эдуард Борисович приехал ко мне. Я отметил про себя скромность автомеханика. Ведь если бы не эта история с письмом в Моссовет, я, наверное, так бы никогда и не узнал, что он во время войны был бойцом диверсионной группы, действовавшей во вражеском тылу на границе Белоруссии и Литвы. Теперь, когда я об этом узнал, я начал расспрашивать его, как он воевал. Рассказывая об одной диверсионной операции в районе Нововилейки, он, между прочим, уточнил, что эта операция проводилась совместно с действовавшим там партизанским отрядом. Ему запомнился один партизан, молодой москвич, инженер по мирной профессии. Он был бойцом легендарной храбрости и в этом бою погиб. Я сразу насторожился, но нарочно, небрежно спросил, не помнит ли Эдуард Борисович, как звали этого молодого москвича. «Володя». Фамилии его Эдуард Борисович не знал. «Какой он был из себя?» «Блондин, очень симпатичный», — уверенно ответил автомеханик. «Но горяч до крайности. Это его и погубило». «А что с ним произошло?» «Я сам не видел, но ребята говорили, что он взорвался в рукопашной». В эту минуту я уже был почему-то уверен, что речь идет о моем герое. Точнее сказать, мне так хотелось быть уверенным, что я уже не мог подвергать это сомнению. Эдуард Борисович вспомнил, что группой партизан, в которой был Володя, командовал человек со смешной, очевидно, украинской фамилией – Сутолока. Сутолоку я разыскал в течение месяца. Всесоюзная справочная служба дала мне сведения о 4 сутолоках. Всем им я послал письма. И первый же полученный мною ответ был именно от того сутолоки, который мне нужен. Да, он партизанил в тех местах, да, он помнит моего Эдуарда Борисовича, тогда бойца диверсионной группы. Но самым драгоценным доказательством того, что именно этот сутолока может сильно помочь мне, было его имя и отчество – Михаил Карпович. Дело в том, что это имя и отчество встречается в дальнейших записях Владимира, и по всему видно, что этот человек глубоко запал в его сердце, а это означало неоценимое. Они хорошо знали друг друга. Авиапочтой гоню письмо Михаилу Карповичу Сутолоке, как и где мы можем встретиться. «В самое ближайшее время», – ответил он, – «я собираюсь в Москву, в командировку». Спустя недели две я получил от него телеграмму, в которой он сообщил о дне своего приезда. Ранним утром я встречал его на Казанском вокзале. Из указанного в телеграмме 7-го вагона выходили уже последние пассажиры. Всем мужчинам заглядываю в глаза, давая понять, что я жду любого из них. Но они отвечали мне недоуменными взглядами. И вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваясь, передо мной стоит седой, сутулый мужчина, лет 60. Я видел, как он одним из первых вышел из вагона, но мне и в голову не пришло, что это и есть Михаил Карпович Сутолока. Часом позже мы уже сидели в комнате одной из гостиниц ВСХВ во Владыкине. Комната была на четверых, но остальные три кровати пустовали. Именно это обстоятельство вывело Михаила Карповича из себя. «Черт, что делается?» — возмущался он. Так трудно попасть на выставку, а тут, смотри, свободные койки. Да чего же любят у нас иногда искусственно создавать затруднения? Я хотел взять с собой племянника, так нельзя. Нет свободных мест. А койки вон пустые стоят. Ну разве не чертяки без руки, а?» Он замолчал. Я воспользовался этим и заговорил о том, что меня интересовало. Он выслушал меня и сказал. «Это факт. В приданной мне на ту операцию группе был инженер из Москвы по имени Володя. Фамилии его я не знал. В партизанском быту как-то так складывалось, что одного звали только по фамилии, а другого по имени. Это факт. Верно и то, что он был совсем молодой человек. Но помнится, судьба у него была сложная». Рассказ Михаила Карповича Сутолоки. Было это аккурат под самый Новый год, стало быть, под 42-й. Получаю я приказ подобрать по своему усмотрению парочку людей и ночью пойти на железнодорожный разъезд. Там с дрезины будет высажен человек, которого мы должны привести в отряд. Я решил, что едет к нам связной. За осень я уже два раза так доставлял их в отряд. Ну что же, в полночь мы уже были на месте и укрылись в кустарнике у полотна. Около часа ночи, как и было условлено, подходит дрезина и с нее спрыгивает человек. Дрезина уходит дальше, в сторону Нововелейки. А человек стоит, озирается по сторонам. Мы не гугу, ждем условного сигнала. Человек должен фонариком сделать движение снизу вверх. И когда он этот сигнал подал, мы к нему подошли. Смотрю, совсем молодой парень. И одет больно легко, совсем не для лесной зимы. А идти нам километров 10. Я думаю, идти придется поживее, а то он застынет. И мы сразу взяли активный шаг. Вижу, гость не выдерживает, аж пар из него идет. Видно, что человек городской и к ходьбе, где попало, неприученный. Пришлось активность позбавить. Тогда нашего гостя в холод кинуло, даже брови у него инеем покрылись. Дал я ему свою шапку, а у него взял шляпу, напялил ее на свою голову и сверху шарфом обкрутил. И вот пока мы менялись головными уборами, я узнал, что его зовут Володя. Откуда и зачем к нам пожаловал, он не говорил. Обижаться на это не приходилось. В нашем деле секрет шел вровень с оружием. Привели мы его в отряд прямо в землянку командира. Я зашел туда вместе с ним. Командиром у нас в то время был Никифоров, майор из окруженцев. Мы его в 43-м году в бою потеряли. Хороший был человек, обстоятельный, спокойный. А в бою так прямо полный генерал. Ну вот здоровается, значит, Никифоров с гостем и усаживает его к печке. Оттаял Володя немного и говорит. «Мне приказано доложить так. Послан к вам в отряд по приказу подпольного центра, а подробности получите не от меня». Сказал он это не просто, а вроде как с подковыркой. Никифоров зорко так посмотрел на него и спрашивает. «Проштрафился?» Володя опустил голову. «Возможно, что и так», — отвечает. «Не знаю». Тогда Никифоров перевел разговор на разные другие темы. Как, мол, там жизнь в городе, сильно ли лютуют гитлеровцы над населением и всякое такое прочее. Володя отвечал кратко, было видно, что он разговаривать не хочет. Тогда Никифоров обращается ко мне и спрашивает. «У тебя, кажется, есть место в землянке? Возьми к себе этого товарища». Так вот Володя и поселился в моей землянке. Неделю, если не больше, жил он у нас как командировочный. Спит, ест и вся работа. Так о чем-нибудь потустороннем, скажем, о том, какой город лучше, Москва или Ленинград, он с нами еще разговаривает, а как возьмешь что-нибудь поближе к делу, отмалчивается. Я сразу сообразил, что у парня на душе камень, и подумал, что командир наш, наверное, в воду глядел. Ясно, парень проштрафился. Так оно впоследствии и подтвердилось. Позже собирает командир отряд по боевым вопросам, а в конце объявляет, что к нам поступил новый боец, что зовут его Володя, и вот он. Но добавляет, что боец он, с одной стороны, с подпольным опытом, а с другой стороны, совершил поступок, за который его, несмотря на опыт, из подполья отчислили. «Конечно», — говорит дальше командир, «никто этот факт не должен понимать так, что служба в нашем отряде ему вроде как бы наказание. Сделано это из соображений тактики. Воевал человек в подполье, а теперь нужно ему повоевать у нас». Отряд у нас был небольшой, мы главным образом диверсиями занимались. Каждый боец был на виду, и про каждого мы знали всю его подноготную. И поэтому нашим товарищам пришлось не по душе, что командир о новом бойце вроде чего-то не договаривал. И вот на этом сборе встает мой ближайший помощник, подрывник Леша. Он с тем Володей был, наверное, однолеток. Встает и спрашивает. «Почему нам не говорят, что за проступок был у нашего нового бойца? Мне, может быть, придется вдвоем с ним на задание идти. Я должен точно знать, на что он способен и чего от него можно ожидать». Володя хотел ответить сам, он даже встал. Но командир сделал ему знак, дескать, сиди, я отвечу. И говорит так. «Подпольная организация в большом городе – это сложное и тонкое дело. Проступок, который совершил наш новый боец, происходит не от трусости или от чего-нибудь в этом же роде. Просто им была допущена тактическая ошибка. А в подполье самая малая ошибка может обойтись большой кровью». «Понимай так, его ошибка стоила крови товарищей?» спрашивает отрядный фельдшер Голубев. Он, между прочим, всегда страшно переживал каждую потерю. «Нет», — отвечает Никифоров. «Этого, к счастью, не случилось». «Конечно нет! И вообще ничего не случилось!» — крикнул Володя, а сам весь красный стал. «Хватит об этом», — строго приказал Никифоров. «Разойтись!» Вернулись мы в свою землянку. Володя сильно нервничал. Сел на нары и качается, будто у него зубы болят. Я молчу, растапливаю печурку, вдруг он спрашивает. «Бывают ли, Михаил Карпович, люди, которые никогда не совершают ошибок?» Мне чего-то от такого вопроса стало смешно. «Нет, вы не смеетесь», — говорит Володя. «Я серьезно спрашиваю». Тогда я ему тоже серьезно отвечаю, что, мол, все дело в том, как в человеке та ошибка сказывается. Не перевешивает ли и не тянет ли чашу до самой земли? Но такого человека, который ни разу не ошибался, нет и не может быть. Даже швейцарские часы и те другой раз дают оплошку. Они ведь стальной механизм без всякой души. Володя выслушал меня, а потом спрашивает. «Ну разве обязательно человека за ошибку так гнуть к земле, что он неба не видит? Ведь так недолго и сломаться». Я ему на это заметил, что ошибка может быть и такая, что за нее человека и к стенке поставят. «Это я понимаю», — говорит он. «Ну а если ошибка совсем не такая? Если от нее только та беда и приключилась, что меня сюда отослали?» На это я ему говорю так. Вопрос, дескать, сложный, и счет последствий тоже сложный. Надо знать, что бы ты мог хорошего сделать, кабы остался там. И тогда за то не сделанное и надо тебя судить. А как это узнаешь? Вот так начался у нас с Володей тот памятный для меня разговор. Почему памятный? Сейчас расскажу. Сам я происхожу из шахтерской семьи из Донбасса. Успел поклевать уголек отбойным молотком. Потом пошел на действительную в армию, как раз во время бурной коллективизации. Попал в саперы. Там народ вокруг подобрался больше крестьянский, но были и такие, как я, рабочие ребята. Так вот, с рабочими ребятами мне было складно во всем. Я их видел как на ладони, с полуслова понимал. А вот с деревенскими было потруднее. Чтобы понять всю их душевную сторону, еле хватило моей армейской службы. Но все же я разобрался. Понял главное. Их душу собственность скашивает. У Ленина про то сказано. Мужик – собственник по душе и по природе, и это надо из него выбивать путем коллективной жизни. А рабочему этого не надо, он с малолетства в коллективе выращивается. Это факт. Значит так, рабочую жизнь я знал, крестьянскую понял немного в армии. И думал, что теперь я специалист по всему нашему народу. Когда я пришел с военной службы, попал на профсоюзную работу в шахтком. Тут доводилось мне иметь дело и с инженерно-техническим персоналом. Ну и мук я перенес от этой интеллигенции. Главное, я не понимал, в чем секрет ихней души. И вот представьте себе, что это свое непонимание я вспомнил в ту партизанскую ночь, когда с Володей беседовал. Больше того, в ту ночь кое-что понял насчет интеллигенции. Это факт. Володя в ту ночь раскрыл передо мной всю свою жизнь. Папаша у него профессор. Мамаша на разных языках легко разговаривала, и его Володю тем языкам выучила. И уж, конечно, было у него полное обеспечение, как при коммунизме. Получай все, что душе угодно, никаких отказов. От такой жизни добра не жди, это факт. А вырос парень ничего, самостоятельный, опять же инженер. В Литву его не зря послали. Но все же вырос он как тополинный лист. С одной стороны вроде серебряный, а с другой зеленый. Легли мы спать, он вроде сразу уснул. А я лежу в потолок, смотрю и думаю про него. Сложный ты все-таки. Ты мне и нравишься, и не нравишься. Ты ко мне вроде и близко стоишь, а где-то от меня отдаляешься. Ну вот, а война-то продолжается, и мы воюем как можем. Ходим на диверсии, взрываем, что прикажут, оккупантов постреливаем. Словом, жизнь идет своим чередом, а Володя мой все мрачнеет и мрачнеет. Уйду, бывало, на операцию дня на три, вернусь. Гляжу, он лежит небритый, лохматый. Прямо приказом заставляю его привести себя в порядок. Слушается. У него, конечно, переживания были от того, что его в настоящее дело не посылали. Я понимал это и не раз думал, прав ли наш командир в своей осторожности. Даже пробовал себя ставить на место командира. И вот как раз тогда я и пришел к выводу, что командир прав. Во-первых, нет у Володи нашего опыта, а в зимнее время требуется особая сноровка. Затем насчет его проступка. Какой бы он ни был, тактический или какой другой, человек должен его прочувствовать. И на все огорчения Володи я говорил ему одно. «Погоди до весны, и я сам возьму тебя в самое что ни на есть лихое дело». Созывается отрядное партийное собрание в день смерти товарища Ленина. Доклад о Ленине делал сам командир. Он здорово умел говорить, это факт. Главный упор он взял на те неисчислимые трудности, которые выпали Ильичу по всей его жизни, от казни родного брата Александра и до ранения его самого отравленной пулей. Были докладчику вопросы, но по большей части они касались наших боевых дел. Это и понятно. В тех наших условиях, про что речь не заведи, а все кончается боевыми буднями. Ведь только этим мы и жили. А раз про Ленина вспомнили, о чем же еще говорить, как не о разгроме врага? Командир ответил на вопросы, после чего мы единогласно утвердили резолюцию по его докладу. Опять же, и в резолюции все было вместе, и Ленин, и наши боевые успехи. Потом командир говорит: «Теперь разное. У меня только одно сообщение. Наш новый боец подал заявление о приеме в партию, в кандидаты, стало быть. Принято решение воздержаться, поскольку он у нас без году неделя и никак себя еще не показал». Володя крикнул: «Вы же сами не даете мне этого сделать!» А командир будто и не слышал его, объявил, что собрание закрыто, и первый запел «Интернационал». Пришли мы после собрания в землянку. Володя мой туча тучей. Зажег коптилку, сел к ящику, который был у нас вместо стола, и долго что-то писал, что не знаю. И вдруг мне подумалось, не пишет ли он предсмертное письмо, не надумал ли лишить себя жизни. Оружия, я знал, у него нет. Тогда я свой автомат и пистолет незаметно прибрал на нары, а когда он кончил писать и задул коптилку, я его на разговор потянул. Особенно тянуть и не пришлось, наоборот, у него в душе словно плотина прорвалась. Я потом не знал, как его и остановить. «Говорит, говорит». И начинаю я улавливать одну его душевную линию. Вот он мне произносит разные слова, целую кучу слов, а я только и слышу «я», «меня», «мое», «мне», «я не могу», «я не хочу», «я потребую». Одним словом, заякался парень так, что мне тошно стало. Вот где, думаю, у него главный прорыв в его душевной линии. Вот где делает ему подножку беззаботная жизнь у папаши с мамашей. Все-таки, несмотря на все хорошее, привык он впереди всех себя видеть. Вот где неправильное воспитание в бок его тянет, и вот где, значит, он от меня и отдаляется. Выждал я, когда он умолк, и говорю: «А ты, Владимир, оказывается, дрянной человек. Это факт». Он как взовьется. «Какое? кричит. «Вы имеете основание!» И тому подобное. Я ему говорю: «Погоди прыгать, послушай, что скажет человек тебя постарше». А сам думаю, как же ему сказать, с чего начать, потому как стройной мысли у меня в ту минуту еще не было. А потом меня будто осенило. «Послушай, — говорю, — для начала одну историю про моего родного брата». И рассказал ему эту историю. Был у меня, значит, старший брат Егор. Он на 3 года раньше меня в шахту спустился. Богатырь-красавец, не то что я. И в забое работал до красивости здорово, больше всех угля выламывал. Был он в то время в комсомоле, но уже готовился в партию. И как раз в ту пору ухаживал он за одной девушкой, Любой ее звали. Сирота из одной старой шахтерской семьи. Впрочем, что значит ухаживал? Женихался уже. Люба у нас в доме бывала как своя, матери нашей помогала, отец ее дочкой звал. А батя у нас был, надо заметить, старик суровый, недоступный. А вот и он полюбил будущую невестку и был, пожалуй, к ней потеплее, чем к родным дочерям. Любин отец нашему отцу был давним приятелем, и на глазах у него погиб от обвала в шахте. Так вот, когда Егор вдруг от Любы отшатнулся к другой, отец выгнал его из дому, и Егор ушел. А на другой день батя привел в дом Любу и объявил, что она будет жить с нами, что детям его она сестра, а ему с матерью дочка. А кто обидит ее, того убьет, потому как все мы, говорит, перед ней по гроб виноваты. Шахтерский поселок — это тебе не Москва и не Киев. Враз все от мала до велика узнали, что у нас стряслось. И вот что интересно, ни один человек отца не осудил, наоборот. То один зайдет к нам, то другой, посидят, подымят самокруткой, потолкуют о том о сём, а потом, будто невзначай, скажут: «Все к лучшему». И уйдут, оставив в подарок для Любы платок или какой-нибудь там кусок ситца. В поселке все люди, еще вчера хорошо Егору знакомые, перестали с ним здороваться. Даже шахтеры из его бригады за смену ни одним словом с ним не перекидывались. И тогда наш Егор исчез. Сперва думали, с бабенкой уехал. Выяснилось, нет. Подался на восток. Когда батя узнал это, сказал: «Ну вот и хорошо. Глядишь, человек и обломается. Поймет, что есть законы жизни, которые не он выдумал, и не ему их отменять». А через 1.5 года Егор вернулся в дом, просил прощения у бати, у Любы, у всех. И прощенный остался с нами. 3 детей вырастил, живут они с Любой ладно, радостно. Ведь могло быть черт знает что, если бы он дальше пошел за своим самолюбием. Глядишь, и голову бы сломал. Ну вот, рассказал я, стало быть, эту историю Владимиру. Спрашиваю, понял ли он, к чему мой рассказ? Он не отвечает. Я уже думал, что он заснул. Спрашиваю: «Ты спишь?» «Нет», — отвечает, — «не сплю, думаю». Тогда я ему еще про то самое самолюбие, когда человек видит себя впереди всех и всего. Тут уж и мне самому как-то яснее стало, что я хочу ему сказать. Я выдал ему целую лекцию, говорю, что у нас человек живет по законам, которые он сам для себя составил. «Вот ты считаешь, — говорю я ему, — что по твоим законам должно быть тебе полное прощение и полная вера. А люди думают по-другому. Они говорят, пусть он себя покажет». Выслушал меня Володя, долго молчал и уже совершенно спокойно говорит: «Мне же не дают показать себя». Тогда я ему твердо заявляю: «Дадут, не торопись. Ты людей никогда не торопи, люди всегда делают все как надо». Тогда он мне говорит: «Поймите, у меня пустяковый проступок, за который нельзя топтать человека без меры». А я спрашиваю у него: «Кто тебя топчет? Пока твои однолетки под огнем войны гибнут, ты живешь тут у нас в сытости и в безопасности, это раз. А насчет того, какой у тебя проступок, пустяковый или какой, судить не твое право. Человек сам себя правильно видит только в зеркало. А в жизни человек все свое чаще видит только в наилучшем виде. И потом, разве не прав наш командир, когда он говорит тебе, что на войне самая пустячная ошибка может стоить большой людской крови? Ладно, там у тебя обошлось без крови. А кто даст подписку, что ты у нас не сделаешь какой-нибудь пусть самой малой оплошки? А у нас, брат, на каждой мелочи по человеческой жизни держится. Так что ты, Володя, не торопись. Ошибка она тогда человеку урок, если он о ней как следует подумает, да еще и пострадает от нее. Вот ты и думай, вот ты и страдай. А воевать твой час придет. Войны по всему, видать, на всех хватит. И здесь у нас не санаторий». Владимир молчит. Опять я спрашиваю. Ты понял, что я тебе говорю? Он отвечает. Понял, но думаю. Ну вот, не могу, конечно, все на себя принимать, ведь с Владимиром в то время не один я беседы имел. А только после той ночи парень постепенно стал в рамки входить, перестал гнушаться самых малых дел по отряду. И дрова для печки колол, и даже марлю для фельдшера стирал. А от этого в отряде постепенно стало расти к нему уважение. И тут нагрянула весна, и наступил его ратный час. Рассказать про ту операцию? Хорошо. Перекурить бы только не мешало, да и припомнить мне все надо лучше. Операция, значит, была такая. Нужно было взорвать путь с двух сторон от узловой станции, потом ворваться на станцию, устроить там переполох и под шумок вывести из строя водокачку и поворотный круг депо. В ту весну вблизи от нас объявилась передвижная группа подрывников, сброшенная с парашютами. В этой группе за главного и был ваш знакомый автомеханик, о котором вы мне писали. Так вот, на операцию мы пошли вместе. Наши партизаны и эта группа диверсантов-подрывников. Весна была в полном цветении. Для партизан это пора сплошной праздник, ведь каждый кустик броней для нас становится. А лес? Так тот уж целая крепость. Пойди возьми меня там, не ожегшись. Для выполнения задачи было образовано три опергруппы. Одна шла на запад от станции. Этой группой руководил ваш знакомый автомеханик. Другая пошла на восток, а моя вышла прямо к станции. Все было расписано по минутам. В мою группу включили Владимира. Это было первое его большое дело в нашем отряде. Волновался он очень сильно, и я поглядывал на него с опаской. Я понимал, что в бою он будет показывать себя наотмашь, и боялся, как бы в горячности не прыгнул парень выше собственной головы. А остужать его критикой заранее без основания не хотелось. Наша исходная была на болоте с чахлым кустарником. Мы залегли между купинок, поросших дурникой. Есть на болоте такая ягода, угостишься и без меры, одуреешь до рвоты. А цветок ее безвредный и даже дает приятный запах. Вот мы, значит, лежим и нюхаем, ждем назначенного планом срока. Рядом со мной лежит Владимир, опять вижу, волнуется парень. И тогда говорю ему тихо про то, сколько уже было у меня вот таких лежаний и ожиданий, не счесть. А вот же жив, и хоть бы что. Чего, мол, нельзя сказать о фашистах, с которыми я имел дело. Что, говорю, тут главное? Спокойствие и осмотрительность. Лезть на пролом — последнее дело. Думать, что фашисты дураки или что они воевать не умеют, это все равно, что самому себя к смерти приговорить. Они, брат, имеют не только оружие. У них есть и башка на плечах, есть хитрость и сноровка. Значит, тебе надо быть умнее их, хитрее и сноровистей. С разумом гляди, как идет операция, но не только, как она у тебя одного идет. Про товарищей не забывай. Не нужно ли кому помочь? Бой в наших условиях — это все равно, что игра на гармонии, а она тем красивее, чем больше клапанов находится в согласном действии. А коли будешь сжать на один свой клапан, никакой музыки из этого не выйдет. Один визг получится. Когда в бою про товарищей забудешь, непременно взорвешься. А которые зарываются, тех легко убивать, их как глухарей на таку, бери хоть голыми руками. Владимир слушает, а сам глаз не сводит со станции. Так смотрит, будто ждет его там самое заветное. Я понимаю, рвется у парня душа к боевому делу, и это, конечно, хорошо. Сперва операция разыгрывалась как по нотам. Ударил взрыв справа от станции. Фашисты забегали, на двух дрезинах помчались туда. А ровно через 20 минут последовал взрыв слева. Паника стала еще сильнее, тогда поднялись мы. Ворвались на станцию, кидаем в окна гранаты. Из автоматов бьем только прицельно. Может, 10 минут не прошло, как станцию мы оседлали. И сразу кто к водокачке, а кто в депо. Владимира я послал к водокачке. Фашисты уже разгадали наш план, и теперь с обеих сторон быстро отходили к станции, чтобы действовать здесь всеми своими силами, сосредоточенными в один кулак. Тут же выясняется серьезный подвох со стороны нашей разведки. Она позорно проморгала, что в 5 километрах от станции строительная рота фашистов чинила шоссе. Правда, могло быть и так, что эта рота появилась только под сегодняшнее утро, а вчера ее еще не было. Так это было или иначе, теперь выяснять не время. К станции подкатывают 2 грузовика с солдатами строительной роты, и мы вступаем с ними в бой. Хорошо еще, что строители у немцев, как правило, вояки не очень обстрелянные. От нашего огня они залегли за насыпью и лежат. Взять их открытой атакой у нас сил не хватает, но и для того, чтобы они спокойно лежали, тоже силы надо тратить. А это планом не предусмотрено. В добавлении к этому на станции уже начали появляться фашисты, отходившие от места взрывов. В это время качнулась и загремела водокачка. Думаю, молодец, Владимир. Быстро они там сработали. Вижу, он и его товарищи перебегают к депо, а там тоже перестрелка идет горячая. Ну вот, Володю я больше не видел. Потом, когда мы уже отошли в болото, ваш автомеханик сообщил, что Владимир погиб в рукопашном бою. Говорите, не погиб? Михаил Карпович помолчал, недоверчиво покачал головой и сказал. Ну что ж, могло быть и так, что не погиб. Про войну все можно узнать только в тот час, когда она кончается. На итоговой, так сказать, перекличке. Что же он, Володя-то, в плен, что ли, попал? Да. Михаил Карпович подсокал языком. Только этого ему и не хватало.